тому же я как раз собирался сообщить вам, что по результатам экзаменов решил удовлетворить вашу просьбу и перевести вас на огненный факультет. Спасибо, но вы же могли меня вызвать или передать с кем-нибудь, или еще как. У вас же столько дел. Мягко говоря, Олег был ошарашен. Происходящее не укладывалось ни в какие рамки. Чтобы ректор крупнейшего учебного заведения лично шел сообщить студенту о том, что его просьба о переводе на другой факультет удовлетворена? А если еще вспомнить, что параллельно с должностью ректора он являлся официальным лидером самого влиятельного государства в Айкумене? Старик понимающе улыбнулся. Не волнуйся. Должен же и я когда-то отдыхать. А ты со своей ручной вампиршей, немеренной магической силой и вызывающим поведением давно дразнишь мое любопытство. Взять хотя бы твой последний фокус, когда ты окаменил преподавателя. Как только додумался работать через призрака. Абсолютно неожиданное решение. Но это же было элементарно. Если я не могу зачаровать кого-то самостоятельно, то нужен посредник. Вот и все. Да, но за 20 лет войны до твоего элементарно, к счастью, не смог додуматься ни один цитадельский маг. Возьми себе, до сих пор считалось лучшим оружием против малефиков, недовольным тоном произнес ректор. «Наверное, я просто мыслю немного по-другому», – предположил Олег, недоумевая, хвалят ли его за сообразительность или высказывают претензию. «Да уж, наверное. А эти кристаллы с записью странных событий, в которых действуют различные существа, выдающие себя за эльфов, гномов и мифических орков, которые за бешеные деньги распространяет по Академии твой приятель Франко, тоже твоя работа?» Олег смущенно кивнул. Действительно, поддавшись на настойчивые уговоры друзей показать им эльфов, которые якобы имелись в его мире, и испытывая острое желание опробовать созданный им комплекс заклятий, Олег продемонстрировал экранизацию толкиеновской эпопеи. Экранные эльфы никого особенно не вдохновили, вызвав разочарованные вздохи. А говорили, неземная красота. Однако сам фильм прошел на ура. С тех пор Олег обзавелся неплохим источником дохода, усиленно штампуя кристаллы с записью фильма, тут же продаваемые неутомимым Франко. На крыше темного факультета, невесть откуда, объявился багровый глаз Барад Дура, а среди учащихся распространилась новая мода одежды – под Назгула. Также поговаривали, что несколько бакалавров с факультета нежитеведения, объединив усилия, активно работают над созданием птеродактилей, а кафедра темных артефакторов, почти в полном составе представленная цитадельскими магами, усиленно разрабатывает актив заклятия для колец власти. Что же касается других последствий фильма, то наштампованные друидами энты буквально заполонили городской парк, а один из молодых магистров кафедры жизни с трудом удрал от разгневанной толпы, жаждущей его крови. Созданные им из обычных городских голубей, гигантские орлы гадили тоже по-крупному. Так что причины стесняться у Олега были весомые. Заметив его смущение, архимаг добродушно пожал плечами. «Ничего страшного, я не против. Ваши кристаллы внесли свежую струю в жизнь Академии и послужили источником многих интереснейших идей. Вот только у меня возник такой вопрос. Судя по следам заклятий на кристаллах хранения... Кстати, еще раз поздравляю!» Ваша идея о возможности записывать на помнящие кристаллы любую информацию, а не только подготовленные к активации заклятия, воистину великолепна. Как вы только додумались? Впрочем, кажется, я повторяюсь.